пожизненно. А в тюрьме все помещения на виду, все комнаты. Он улыбнулся какой-то своей мысли. «И как же были убиты ваши дети?» «Не надо меня торопить!» Биллингс повернулся на бок и недобрым взглядом посмотрел на Харпера. «Не беспокойтесь, я все вам расскажу. Я не один из ваших чудиков, рассиживающих здесь с важным видом, представляя себя Наполеоном, или рассказывая, что он сел на героин, потому что мамочка в детстве его не любила. Я знаю, что вы мне не поверите. Неважно, меня это не волнует. Мне достаточно просто рассказать». «Ладно», — доктор Харпер достал свою трубку. «Я женился на Рите в 1965 году. Мне было 21, а ей 18. Она тогда уже носила Денни». Его губы сложились в неровную, исчезающую улыбку, которая тут же пропала. «Мне пришлось бросить колледж и найти работу, но это меня не волновало. Я любил их обоих, и мы были счастливы. После рождения Денни Рита вновь забеременела, и в декабре 66-го на свет появилась Ширл. Энди родился летом 69-го, когда Денни был уже мертв. Энди был случайностью, так говорила Рита. Она что-то говорила еще насчет негодных предохранительных средств. Но я думаю, что тут дело не только в случае. Дети привязывают мужчин, вы же знаете. Женщинам это нравится, особенно если мужчина ярче их. Вы ведь согласны со мной?» Харпер неопределенно пожал плечами. «Тем не менее, это не так важно. Я все равно его любил». Он произнес это с некоторым мстительным оттенком, словно любил ребенка назло жене. «Кто убил детей?» — спросил Харпер. «Бука», — немедленно ответил Лестер Биллингс. «Бука убил их всех. Просто вылез из чулана и убил». Он повернулся и усмехнулся. «Конечно, вы думаете, что я спятил. Это у вас прямо на лице написано. Но меня это не волнует. Все, что я хочу, это рассказать вам все, а потом смыться». «Я слушаю», — кивнул Харпер. «Началось все это, когда Денни было почти 2 года, а Ширл была еще совсем младенцем. Денни вдруг стал плакать, когда его укладывали в кроватку. У нас была квартира с 2 спальнями. Так вот, Ширл спала в колыбельке в нашей комнате. Сперва я думал, что он плачет от того, что ему не дают на ночь бутылочку, с которой он привык засыпать. Рита сказала, что не стоит делать из этого проблемы. Пусть перестанет пользоваться бутылочкой, когда сам этого захочет. Но ведь именно так родители могут испортить своего ребенка. Вы все ему позволяете, балуете его, а затем он разбивает вам сердце, обрюхатит какую-нибудь девчонку или начнет баловаться наркотиками, или же вырастают маменькиными сыночками. Вам бы понравилось, если бы ваш ребенок вырос маменькиным сынком?